Глава 6. Цена места под солнцем. Народ толпился, сновал, гудел, спорил, что-то обсуждал. Ситуация внутри ратуши, куда прошла Иринка, почти ничем от площадной не отличалась. Все та же суета, толкотня и гул чужих голосов. У всех свои дела, заботы и проблемы. От табличек на дверях, каковые облегчили бы жизнь всем и к наличию которых привыкла в общественных местах попаданка, не имелось. И что делать? Кажется, настала пора потратить монетку-другую на экспресс-консультацию у специалиста. Только для начала его тоже следовало найти. Иринка присмотрелась и выхватила из круговорота толпы парня с запачканными чернилами пальцами и ворохом бумаг под мышкой. Явно тутошний. А иначе ему бы присесть и запачкаться негде было. «Лор, секунду внимания!» — попросила она, вкладывая в его пальцы первую монетку. «Лора?» Взятка заставила клерка приостановить движение к неизвестной Ивке цели. «Я хочу купить развалины на Мирной улице. К кому обратиться?» «Хм, это рухнувший дом. Шипоцвета, кажется?» «Так у него вроде как владельца и наследников нет. В земельный архив при казначействе ступай, Лора. Это левое крыло ратуши. Подвал. Там все точнее объяснят». На миг наморщил лоб и тут же выдал справку сметливый юноша. «Благодарю». Вторая монетка за интеллектуально-справочные труды перекочевала в испачканные пальцы. «Рад помочь, Лора. Если понадобится прошение составить или еще что. Я у матушки Тиры в трактире на соседней улице. Каждый день бываю». Уже на бегу бросил клерк и поспешил с бумагами дальше. «Левое крыло так левое крыло. Может, там народу поменьше будет». Понадеялась Иринка, выскальзывая из душной пыточной ратуши. «И как здесь народ ориентируется? Привыкли или все посредников нанимают, а сами по домам сидят, ждут результатов?» Проводить срочный статистический опрос для выяснения этого обстоятельства девушка не стала. А то, чего доброго, Маруся проснется, и экспресс-опрос в массовый экспресс-похороны превратится. Нет, сразу змейка вряд ли кусаться станет. Но вдруг у кого сердце слабое, и нервы, потрепанные в борьбе с бюрократией, нарывают. Иринка обогнула ратушу и зашла в еще одни двери. Чуть поуже центральных. Там, в отличие от главного входа, имелись скамьи у стен, где чинно сидели люди, нелюди, короче, посетители, и, наверное, ждали приема. «Это земельный архив? Кто последний, Лора?» — вежливо осведомила Иришка. Любопытная Маруся все-таки проснулась и высунула голову из-под плаща, словно вместе с подружкой интересовалась порядком очереди. Тихий гул разговоров смолк, как по мановению волшебной палочки, в данном случае волшебные змеюшки. «У меня же сделка назначена!» — вскочил на ноги тучный человечек и бочком-бочком просочился к дверям на выход. «Ух ты, у меня с компаньоном встреча оговорена!» — припомнил гоблин, прищелкнув когтями. Третий гном что-то пробормотал про непотушенный в кузне горн, четвертый вообще предпочел смыться молча. И вот уже Иришка осталась одна в пустом помещении. Закрытая дверь, единственная ближайшая, отворилась, пропуская некоего эльфа в компании человека. Их провожал лысый, как коленка, гном с короткой, только до середины груди, бородой. Брови последнего удивленно приподнялись, обозревая пустой коридор. Маруська, как мавр, сделавший свое дело, вернулась под плащ. «И где же все?» «Хм», — удивленно пророкотал чиновник. «Вспомнили про срочные дела», — честно поведала Иринка, благоразумно пряча змейку еще глубже, чтобы не только посетители, но и местные клерки не сбежали с рабочих мест. «Хм. А у тебя, Лора, какое дело?» Иринка коротко повторила про свои планы и развалины. «Дом шипоцвета. Хм. Он точно на продажу никем не выставлен. В городском фонде висит. Это тебе не ко мне надо сделку удостоверять межвладельцами. И не к выкупщикам на этаже, а в подвал к древалу. У него по таким участкам все вершится». Гном махнул рукой налево, где, приглядевшись, Иринка увидела узкую лесенку, ведущую вниз. «Спасибо», — поблагодарила девушка и двинулась в нужном направлении. «Не за что. А то подумай, Лора, если приличный дом хочешь прикупить, а не руины, я тебе пяток вариантов на любой кошель подберу», — доброжелательно предложил лысый. «Я бы с удовольствием, но сейчас нужен этот». Искренне пожалела Иринка, вообще не представляющая, как она будет обустраиваться на развалинах. Скорее всего, купить придется что-то поблизости, Если после этой траты по карману окажется. И если нет, снять для жилья комнату рядом. И чего все ее венки, кольца, змеи в этот пустырь вцепились? Как в месторождение нефти. Узкая лесенка привела девушку в помещение, заваленное, заставленное, забитое разного рода папками в деревянных, металлических, кожаных футлярах. Каким-то чудом среди этих нагромождений, занимавших не только полки вдоль стен, по периметру, но и большую часть самого подвала, поместился небольшой стол, пара табуретов и, собственно, древал, покрытый морщинистой бурой корой орт. Он пил что-то из кружки. «Ясных дней, звездных ночей и шумящих кущей, лор», — вежливо поздоровалась Иришка, добавив традиционное приветствие милу сердцу орта в присловие. «Ясных дней, звездных ночей, лора, светлого пути», — в свою очередь, присовокупив традиционное эльфийское приветствие, проскрипел старый древесный человек, оставляя кружку на край стола. Орты были не из тех, что, как дриады, жили в симбиозе с растениями. Они в буквальном смысле этого слова являлись разумными, способными к перемещению деревьями, волею Творца облекшимися в гуманоидную форму. «Какая нужда привела тебя на порог?» Смирившись с тем, что, как и многие до него, Древал принял ее за эльфийку, Иринка ответила. «Дом Шипоцвета. Скажите, этот участок продается?» «Все, дитя, продается, что цену имеет. Даже развалины, где из земли самой безумец всю силу выкачал, для неведомого ритуала, и оттого никому не надобные». Скрипнул орт, потянулся и сделал глоток из деревянной кружки. «Садись и запьешь родниковой воды за беседой. Ни вина, ни сока не держу. Уж прости». «Спасибо, а у меня тоже родниковая. В лесу утром набирала». Для поддержания разговора Иринка сняла с плеча мешок и достала флягу. Она и свою на всякий случай оставила в мешке, но пользоваться решила этой, охотничьей. Легкая, сделанная из чего-то похожего на сухую овальную тыкву. Древал оживился. В один глоток допил свою кружку и подставил ее под струйку из фляжки девушки. Пригубил и аж причмокнул от удовольствия, смакуя новый вкус, как иной гурман редкое вино. «Благодарствую за щедрость». Кружку для Иринки он наполнил из своего снятого с полки кувшина с плотной пробковой крышкой. Девушка из вежливости отпила глоток, другой. Вода, как вода, чистая, прохладная, хлоркой, как из-под крана, в прежде родном городе, не попахивает. Но катать ее во рту, растягивая удовольствие, не тянет ни капельки. Кровь шоколадная куда вкуснее. Ну так она не орт, а вампир. Потому все правильно. Было бы наоборот, тогда стоило бы беспокоиться. «Сыскать тебе иной пустующий дом в Меладе». Благостно предложил орт, подобревший от взятки водой так же, как лысый гном от отсутствия толпы посетителей. «Мне этот участок нужен, меня именно его просили купить», — печально призналась Иринка, не вдаваясь в подробности о личностях просителей, попахивающие психбольницей. «Причем», — мысленно присовокупила девушка, — «просили еще мягко сказано, я бы употребила формулировку «категорически потребовали». Не знаю уж, чего им так приспичило именно эти развалины с душком недоброй славы заполучить, но уверена, житья мне всякие мистические аксессуары не дадут, пока этого не исполню. Начинаю горячо сочувствовать бедняге Фродо, который таскал кольцо всевластия. Только оно у него одно было, а у меня всякого добра уже в ворох. Не дай бог, вернее, боги, еще чего-нибудь найти». «Что ж, раз нужен и просили», — задумчиво скрипнул Древал. Он протянул каким-то образом удлинившуюся или просто распрямившуюся руку к дальней полке в левом углу подвального архива и снял с него том в деревянном переплете, оказавшийся на поверку шкатулкой. Та от прикосновения корявого пальца орта открылась, выпуская из недр тощую кипу пожелтевших от времени бумаг, длинный ключ и перстень из почти почерневшего металла с красным камешком, ограненным в виде распустившегося цветка шиповника и шипом в оправе. «Вот все, что уцелело на развалинах. Особняка нет, а ключ остался. Лора Оль, дома Шипоцвета, прежнего владельца особняка, тоже нет. Как нет у него и наследников. А перстень-ключ уцелел. Предметы порой более живучи, чем живые Лорра. У них есть шанс дождаться нового владельца. На этот вот до тебя. Никто прав не предъявлял. Не передумала? Наместник Килдерет за руины умеренную цену назначил. Как участок под застройку идет. Но все же центр Мелада. Потому горсть меди в серебре оплата будет. И еще предупрежу. Творить знаки божественные на том месте не выйдет. Уж покупщиков с пяток за 80 лет было. Хотели, собирались. Да сделку обратно развернули, как о таком услыхали. Ничего там не построишь толком. И со временем не слабеет запрет. То ли проклятие, то ли последствия безобразия, сотворенного лорром. «Не передумаю, лорд Древал. Только не знаю, хватит ли у меня сбережений», — вздохнула Иринка и полезла за кошелем. «Уж чего-чего, а наживаться за ее счет и цену повышать этот древесный человек точно не будет. Это совершенно ясно было. На кой бы ему ее обманывать? Участок все равно не ликвидный. Да и чувствуется, даже если процент от сделки старику Орту капает, это его не волнует совершенно. Ну, наверное, если тебе больше всего в жизни интересен вкус родниковой воды, это сильно влияет на уровень запросов». Участок тот. Узловатый, как старая ветка, палец Орта ткнул в чертеж на небольшой карте, приложенной к прочим документам в папке. 10/8 квадратов. По 5 коршунов серебра за квадрат. Стало быть, 54 монеты с тебя за землю. И 1/10 от сделки в казну наместника. Итого 59 коршунов серебром и 40 золотых солнышек. Наберется столько. У меня монеты разные. Я не очень сведуща в пересчете. Поможете, лор, или надо в другом месте платить? Попросила девушка, и Орт благосклонно скрипнул, довольный доверием собеседницы. «Помогу, Лорра», — скрипнул Древал. «Мне верят. К чему Орту металл? Все, что надобно у меня есть, лишнего и чужого не возьму. Потому и сижу тут. Слово служения наместнику на 50 лет от нашего рода дадено. К концу подойдет, снова в лес уйду. Среди деревьев стану еще 50 лет, ни говорить, ни ходить не буду. Наговорился». Иринка распустила завязки кисета и высыпала на столешницу между кружек, из которых они пили родниковую воду, монеты разных земель и разного достоинства. Были тут и коршуны, средняя по величине серебряная монета людского королевства Дилмар, и орлы, цена которым в 10 коршунов шла, и ястребы, в пятерке, составляющие 1 коршуна. Золотые же монеты с гербом на реверсе градации серебра не удостаивались, так их и звали. Солнцем — самую крупную золотую монету, солнышком — среднюю, и лучиком — самую мелкую. Медь и вовсе собственных прозваний не имела и звалась, как когда-то на Руси, чешуя. В здешних краях много водилось рыб с чешуей ржавого, оранжевого и даже натурально медного оттенка. Покрытые корой пальцы Древала с несвойственной человеку ловкостью поворошили монеты. Первым делом четко выбрали 5 орлов. Затем в ту же кучку перегнали коршунов и солнышек по счету. У Иринки с математикой всегда без калькулятора туговато было. Поэтому на Орта она уставилась в чистом благоговении, да так и просидела, пока шли расчеты. «Все монеты отсчитывал местные», — благодушно скрипнул Древал. «У нас у Мелади, у тебя почти повсюду любые примут. Но если обменять захочешь, чтобы с курсом не путаться, то тебе к Шувалу, двоюродному моему брату, сходить надобно будет». Зеленые, как листья, глаза Орта уставились в лицо девушки. «Спасибо, обязательно схожу, если подскажете, куда», — заулыбалась Иришка. «Подскажу», — степенно скрипнул собеседник. «Как участок шипоцвета на тебя оформим, коль не передумала, так подскажу». «Не передумала», — с очередным вздохом отказалась от соблазнительного предложения попаданка. Орт скрипнул понимающе и взялся за оформление уже почти век как никому не нужной собственности. Педантично сыпал монеты в деревянный ящик с хитрой широкой прорезью. Туда орлы и коршуны проникали звонким ручейком, обратно же Орт привычно проверил. Не выпало ни единой монетки. Затем промолвил. «Имя владельца надобно вписать. Коль истинным сиять не желаешь, можешь иным, что носишь средь людей, назваться и длань приложить на лист особый. Подороже то будет, но надежно. Никто право владения не оспорит. Только по доброй воле передать его сможешь». «Хорошо», — обрадовалась Иришка возможности сохранить инкогнито и право на место. «Напишите Ивка и положенную плату возьмите». Орд, понимающе смежил на миг веки. В ящик полетело еще 5 ястребов. Остальные монеты Древал придвинул к собеседнице, кивком показывая, что деньги можно собирать, больше с нее ничего не возьмут. Затем архивариус принялся писать, пальцем, как пером, с яркими зелеными чернилами, высыхавшими почти мгновенно и не размазывающимися под руками. Из-под пальца Орта выходили ровные строки, фиксирующие право Ивки на владение кучей никому, кроме венка, кольца и змеи, ненужных развалин с кустами и куртинами сорной травы в придачу. Спустя 5 минут Орт закончил писанину и велел девушке. «Пальчик приложи внизу». Ивка, недолго думая, ткнула указательным пальцем правой руки в пергамент. «Не тем, Лора, тем, где кольцо родовое носишь». С мягкой насмешкой поправил ее Древал, своим узловатым пальцем указав на безымянный палец левой руки. Пожав плечами и очень удивившись, что колечко с листиками обозвали родовым, Иришка сменила руку и палец. Когда ткнула, почувствовала, что опять по коже побежали электрические мурашки, а там, где коснулся палец, образовалась причудливая виньетка, где вытянутые листочки перемежались иголками или шипами, очень напоминающими ее клычки, виденные вчера в озерном отражении. Орд довольно скрипнул и разделил плотный лист на 2 тонких, совершенно одинаковых. А ведь копирки-то между ними вставлены не было. Один лист Древал положил в деревянный футляр, из которого доставал все документы. Второй передал Ивке вместе с перстнем и ключом. «Владей, Лора Ивка. Участок с руинами дома Шипоцвета теперь твой». «Благодарю», — смиренно произнесла Иринка. А Орд вырастил на ладони или из ладони самый обычный на вид зеленый плотный листик размером и толщиной с лист денежного дерева. Отломил черенок, вручая девушке, и велел. «Отдашь его Шувалу. Его обменная лавка на другом конце площади стоит. Название не носит. Монета на деревянном щите у входа». «И снова благодарю, Лор», — кивнула попаданка, подозревая, что ей только что за красивые глазки и кружку водица всучили блатной пропуск для льготного обмена. Иринка скатала пергамент и убрала его в сумку. Туда же последовал ключ. Хотела положить и перстень с цветком и шипом, да Орд не позволил. «Перстень на палец надеть надобно, Лорра», — укоризненно скрипнул Древал, дивясь неосведомленности девушки или ее рассеянности. «Как иначе ты право на владение подтвердить сможешь? Потом ты захочешь — снимешь, но поначалу без него никак. В ворота не войдешь». Девушка покорно взяла черную от времени ювелирку и собралась нацепить ее на средний палец, но не тут-то было. Сработал какой-то магический магнит, и перстень наделся точно на безымянный палец поверх колечка с листиками. Послышалось Ивке или нет, но ей показалось, что там кто-то довольно то ли чмокнул, то ли чавкнул, и из 2 украшений стало одно — перстень с шипом, камнем-цветком и листиками по ободу. Цвет металла тоже изменился, он больше не был ни светлым, как колечко из кисета, ни черным, как архивный перстень, открывашка ворот. Благородное темное серебро с красным камешком. Древал же довольно хрустнул, будто так оно и надо было. Или, вернее, только так и правильно. Выдав Орту все положенные благодарности, не столько формальной вежливости ради, сколько от чистого сердца, Иришка покинула пристанище архивиста и выползла из полутемного подвала на свет дневной. Древал проводил ее взглядом и умиротворенно скрипнул, вздохнул. «Нашелся, стало быть, наследник дому Шипоцвета. Надо бы Эр-Олю Диалю в леса отписать, чтоб тревогу его унять». Но Иринка этого уже не слыхала, поэтому взволноваться не могла. Несмотря на то, что она немало провела времени в городе, есть по-прежнему не очень-то и хотелось. Видать, очень питательный эльф-сутенер попался. А значит, постановила вампирочка, не стоит пренебрегать вкусными запахами со стороны жителей города. Пока ей только аромат и вкус шоколада на зубок попадались, и шоколадную маньячку это полностью устраивало. Если бы кровь пахла, как кровь и на вкус ею являлась, еще неизвестно, смогла бы Иринка нормально есть, а не давиться от отвращения к себе и вкусу пищи. Словом, все замечательно устраивалось. Жертвы или довольны, или уже никому протест не заявит по причине пребывания в состоянии пеплораспада, а Ивка сыта. К слову, Орт, рядом с которым она провела почти час, занимаясь оформлением собственности, тоже пах очень своеобразно, но совершенно несъедобно. Молодыми листьями и почками по весне. То есть нюхать приятно, но лопать не станешь. Как не будешь опилки жевать. А значит, это были не вкусовые заморочки вампира, а личный и настоящий запах древесного разумного создания.